Глава 60. Кордал, главный домоправитель Мейсона Вергера, был мужчиной видным. Если бы его физиономия с крупными чертами была бы чуть более живой, то его можно было бы даже счесть красивым. Кордалу было 37 лет, и он пожизненно не имел права работать в системе здравоохранения Швейцарии или трудиться в любом ином месте, требующем контактов с детьми, особенно с мальчиками. Мейсон платил ему хорошее жалование за поддержание общего порядка в больничном крыле здания, за уход за собой и кормление. Мейсон имел возможность убедиться как в абсолютной преданности Кордала, так и в том, что этот человек готов на все для хозяина. Наблюдая за тем, как Мейсон жестоко издевается над детьми, Кордал оставался спокойным, хотя любого другого сцены подобной жестокости заставили бы рыдать или привели бы в ярость. Сегодня Кордала беспокоил один предмет. Предмет для него абсолютно священный. Это были деньги. Постучав, как обычно, дважды в дверь, он переступил порог комнаты Мейсона. Там было темно, если не считать свечения аквариума. Мурена поняла, кто вошел, и в надежде на корм выползла из своей подводной норы. «Мистер Вергер?» Через несколько мгновений Мейсон проснулся. «Я должен вам кое-что сообщить. На этой неделе мне придется выплатить дополнительную сумму в Балтиморе. Выплата будет произведена тому же лицу, о котором мы говорили ранее. Ничего чрезвычайного или срочного. Всего лишь мера предосторожности. Негритенок по имени Франклин проглотил крысиный яд и в начале недели находился в критическом состоянии. Он сообщил своей приемной матери, что вы предложили ему отравить кошку, чтобы ее не мучила полиция. Поэтому он отдал кошку соседу, а сам принял яд». «Но это же абсурд», — сказал Мейсон. «Я к этому не имею никакого отношения». «Конечно, абсурд, мистер Вергер». «Кто жалуется? Та женщина, у которой вы получаете детей?» «Именно ей надо заплатить безотлагательно». «Кордал, надеюсь, вы ничего не делали с этими маленькими негодяями? Они там в больнице ничего такого на нем не обнаружили? Вы же знаете, мне об этом так или иначе станет известно». «Нет, сэр, в вашем-то доме? Никогда, клянусь. Вы же знаете, что я не дурак. Я люблю свою работу». «Где этот Франклин?» «В больнице штата Мэриленд. Когда его выпишут, он отправится в детский дом. Вы знаете, что женщина, у которой он жил, лишена права воспитывать детей, так как курит марихуану. Она жалуется на вас. Возможно, нам придется иметь с ней дело. Любительница косячков сложностей нам не доставит. Женщина пока не знает никого, к кому можно обратиться. Тем не менее, она заслуживает внимания, мягких перчаток. Дама из социального обеспечения хочет, чтобы эта наркоманка заткнулась. Я подумаю. А пока заплати сотруднице социальной службы. $1000? Да. Но дай понять, что больше выплат не будет. Лежа в темноте на кушетке, Марго слышала весь разговор между Кордалом и Мейсоном. От высохших слез на ее щеках образовались твердые корочки. Перед тем, как Мейсон уснул, она все еще пыталась уговорить его. Вне всякого сомнения, он решил, что сестра ушла. Чтобы дышать как можно тише, Марго открыла рот и попыталась синхронизировать дыхание с действием респиратора. Кордал вышел, и на тот краткий миг, когда дверь оставалась открытой, помещение слегка осветилось. Марго вжалась в кушетку. Прежде чем респиратор брата заработал в ритме сна, ей пришлось ждать не менее 20 минут. Мурена видела, как уходила Марго, но Мейсон этого заметить не мог.